Глава 23. Не знаю, верно ли такое сравнение, я ведь и близко не зоолог, но уж очень оно подходило. След, по которому я шел за змеей Нонга, сначала походил на шлейф от холодного брюха по белоснежному ослепительному песку пляжа. Затем я нащупал чешуйчатый хвост и, вернувшись в малинов ключ, даже ухватился за него. Да только в итоге это оказался отброшенный хвост ящерицы. Ложно живой, дергающийся и извивающийся. Я остался ни с чем. Или почти ни с чем. Дед ничего не таил и рассказал мне все, как было. Настолько искренним оказалось его желание выговориться после того, как он увидел трагедию тайцев, что и тени сомнения не было. Сказанное — правда. Это случилось сразу после кровавых событий 1917-го, зимой. У них с Нонга родилась дочь. Странно, что дед так ни разу и не назвал ее по имени, но я решил не ворошить и без того нелегкие воспоминания патриарха-затворника. Девочка родилась выродком. И когда это выяснилось, из обоих лагерей вотчины пришли первые гонцы. Вотчину тогда лихорадило, ведь революция являлась всего лишь отражением, калькой событий в мире ловчих, где в братоубийственной войне схлестнулись несколько старинных родов. Вот где была настоящая бойня. Но даже в такое время постулат о выродках соблюдался непреложно. Что уж говорить, если для уничтожения одной единственной девочки временно объединились и захватившие власть в вотчине род и тот, что правил ею несколько столетий. И род Велес во главе с дедом и Нонга почти целиком выступил в защиту ребенка. «Почти» значило, что были и те, кто воспользовались так называемым «правом очищения», возможностью покинуть атакуемый род без клейма предательства. Но нашлись и такие, которые подняли против своего вчерашнего патриарха меч. А это уже выходило за рамки права очищения. Нонга дралась остервенела. И была убита одной из первых. Убита той, которая отринула право очищения и избрала предательство, лишь бы свести какие-то свои неясные счеты. И даже после всего случившегося, после краха собственного рода и гибели его семьи, спустя долгие годы добровольного заточения, дед произносил ее имя не иначе, как с теплом. И это бесило. Это было выше моего понимания, меня рвало на части от злости и желания поднять голову предательницы за медные кудри. Сабель! 100 лет назад моя медная львица являлась первым глашатаем рода Велес. Дед на руках вынес ее из полыхающей курдской деревни на османской границе, когда гремела последняя русско-турецкая война, которая тоже была только эхом другой, не менее кровавой бойни, спровоцированной вновь пришедшим в движение колесом. Дед воспитал Сабель, вырастил и вознес до одной из наивысших ступеней в родовой иерархии. «Едва ли не первое, что я сделал, когда узнал об этом, спросил про Виктора. Но его с родом Велес никогда ничего не объединяло, как Сабель, и выходило, что она уже принадлежала к другому роду, когда из него бежал отец Саши. Ха! Легко же она меняла знамена для той, которая задумала возродить целую павшую культуру. Сабель ведь знала, в каком именно роду я окажусь. Теперь я был в этом практически уверен. Виктор предположил, что у нее есть некая сущность с чутьем на прирожденных, и, скорее всего, уже не первой ступени. Иначе просто нельзя объяснить настолько умело разыгранную месть, когда он, ловчий со своего рода провидцем внутри, почти поддался и осуществил все то, что Сабель задумала. Она ведь почти сумела свести счеты с ним, попутно не допустив, как она полагала, возрождение рода Велес. И таким образом я держал в руках тот самый хвост ящерицы. Я не знал, где мне искать Нонга, но теперь хотя бы мог предположить. Сабель ведь не за здрасте решилась на такой шаг. Тут либо было что-то глубоко личное, либо наоборот, глобальное. В любом случае, львица имела зуб на змею и могла помочь в ее поисках. Что ж, повидаться с Сабель я был не прочь. Изнутри дом оказался даже больше, чем снаружи. Странно, но в прошлый раз я этого как будто не видел. Впрочем, тогда я и себя-то толком не видел. Ничего вокруг не замечал. Второй этаж имел зал с большим дубовым столом, тяжеленным на вид, малость рассохшимся кое-где и с потертым лаком с одного угла, как если бы за ним годами напролет кто-то сидел в одной и той же позе. И этот самый стол дед приказал оттащить к стене в первую очередь. Героически пыхтя, Гера чуть не переломился. Вскоре мы расположились кругом прямо на полу и от каких-нибудь сектантов отличались разве только тем, что не держались за руки. Ига время от времени смотрела на кудрявого парня, что сидел напротив с закрытыми глазами, и краснела все гуще. Надо же, как он ей приглянулся. Вновь пробудившиеся приняли решение быстро. Ни Гера, ни Катя ни минуты не сомневались, что хотят стать частью рода Велес, несмотря даже на все то, что им рассказал сначала я, а потом и дед. Ведь род находился в плачевном состоянии, по сути, даже на грани уничтожения. И чуть ли не вся родная культура ополчилась против него. «Мне без вас холодно», — в очередной раз смущенно призналась Катя, усердно не показывая обезображенного лица. «Я и в обычной-то жизни никому особо не... А теперь, если бы не вы, я с вами, Константин». Она была вся какая-то вялая и несмелая, пищала всегда так тихо, что приходилось прислушиваться, что она там пыталась донести. Казалось, ткни ее пальцем, она и упадет. Да еще эти ожоги. Катя вызвала чувство жалости одним своим видом. Как она выжила-то в самолете? Как сил-то хватило не улететь в пасть той черной дыры, что засосала и изменила остальных? Отличный ловчий для нашего рода. Ничего не скажешь. С другой стороны, и от такой наверняка могла быть польза. Не будет же она вечно греться возле меня. Гера же не сказал ничего. Спросил только, когда мы начнем и где ему изловить первую сущность. Горячился парень. Не знаю, что он там себе надумал, но вид у него был воинственный, под стать Спартаку какому-нибудь. Да еще этот его эпический нос. Пацан пока не знал, что сущностей способен был выдумывать сам. Ведь он был истоком. Или уже нет, раз стал ловчим. Этот момент я как-то не успел уточнить у деда, который, впрочем, мог и не помнить уже, что там и как на этот счет. В глазах пацана блестела решимость, которой хватило бы на пятерых последователей кодекса Бусида. Что-то нехорошее подталкивало меня взять, да и сказать ему, кто виновен в смерти его родителей. Да, с ним у меня, возможно, было бы больше шансов выйти на след Нонга. Но это неправильно. Исток все-таки мало ли. Да и без пяти минут член рода. А вставать поперек деда желания больше не возникало. Наша с ним стычка показала, кто в доме хозяин. «Нельзя им долго без сущностей-то», — суетливо бормотал старик, и в его голосе чувствовалась настоящая тревога. «Ох, нельзя, особенно рядом с тобой». Он вроде бы торопился, хоть и сидел при этом на одном месте с нами в кругу. Оставаясь на месте, усердно спешил, как бы это ни звучало. Я хрустнул пальцами, но сделал вид, что его слова меня ничуть не беспокоят. Мысль, что я имею прямое отношение к смертям в Таиланде, я упорно запихивал поглубже. В следующую секунду калиброванные бревна дома потемнели по смоляным каналам и стали исчезать. Мы покидали сферу спящих, да. Но на этот раз не погружались. Теперь, когда было с чем сравнить, я понял, что и сейчас, и когда патриарх менял мне Нхакала на Лихо, мы возносились выше, к внешним сферам воронки мироздания. Родник, место, где возникала всякая жизнь, находился именно там. Иго осталась в просторном зале второго этажа. Казалось, она видела нас и сейчас. Взгляд бегал точно по нашим лицам до тех пор, пока девочка сама не перестала быть видна. Но полного перехода в верхнюю сферу я не ощутил. Патриарх вдруг остановил вознесение, едва начав. Он изменился не полностью, не принял того грозного облика, какой видел я во время пребывания выше сферы спящих. Наверное, чтобы не пугать и без того растерянных новичков. Полупризрачные деревья вокруг шумели и качались, легко находя друг на друга, спутываясь и сливаясь. Где-то еле-еле слышалось течение реки, и придавленные, выжатые какие-то выкрики диковинных птиц. Если приглядеться, то можно было даже различить не до конца растворившиеся бревна нашего дома, как и пристальный взгляд девочки-выродка. Дед осторожничал. Да и правильно делал. В конце концов, я-то, когда оказался в роднике, имел хоть какое-то представление о мире ловчих. Стало ясно, что задумал дед, и даже почему он это задумал. Я ведь проводник, чтобы это в действительности не означало. Долгое пребывание ловчих без сущности рядом со мной чревато, если не новым выбросом, то наверняка какими-либо неприятностями поменьше. Дед приблизился к Кате, и та чуть не шарахнулась, засмотревшись по сторонам. Она была похожа на тощую, голодную, больную голубку, которой теперь вдобавок еще и крыло перебили. «Я выну ее для тебя, Екатерина», — произнес хозяин дома и положил ладони себе на грудь. «Но просто передать ее не могу. Уже нет. Ты должна схватить ее, понимаешь? Цепко, как за жизнь свою ухватиться. Она для тебя и станет новой жизнью». Та закивала так горячо, что аж капюшон спал. Да, сильно же ей лицо изуродовало. И наверняка не только лицо. Дедовские ладони засветились. Он сморщился, как от боли. Слегка запрокинул голову, зажмурился, наморщив высокий лоб, сжал пальцы в кулаки и потянул. А за его руками прямо из груди ярким свечением начал проступать силуэт. Сначала маленький, золотисто-зеленый, но чем дальше оказывались руки, тем быстрее он рос и проявлялся. Это была Берегиня, совершенно точно. Златокожая девица с листьями и хвоей вместо ногтей и волос, которая, казалось, беспокойно спала, то и дело дергая руками, ногами, словно бы от кого-то во сне убегая. Почему-то я ни минуты не сомневался, что дед подарит Кате именно эту сущность. «Я называю тебя, Екатерина, частью рода Велес, и дарую тебе эту сущность. Поглоти ее!» Берегиня вздрогнула, встрепенулась, глазки на миленьком, почти детском лице раскрылись, быстрые, неспокойные, как канарейка в клетке, и она тут же попыталась улизнуть. Катя опомнилась, запоздала, выбросила руку, но как-то не смело, и ухватила золотисто-зеленое запястье буквально в самый последний момент. «Покорись!» — пискнула она так неуверенно, что Берегиня поначалу ее даже не расслышала. «Покорись!» Дед не вмешивался. Стоял, сложив руки на груди, даже когда сущность дернула Катю так сильно, что та плюхнулась носом в землю, или что там у нас было под ногами. Гера отпрянул, я было шагнул на помощь, сам того от себя не ожидая, но дед остановил меня взглядом. Я понял. Катя должна сама сделать это. «Покорись!» Золоченая девица вскинулась и замахнулась узенькой ладошкой, будто решила влепить невнятной ловчей оплеуху. «Окстись, мол!» Но вдруг уставилась на нее завороженно. Быстрые глазки уже не скакали по всему, чему только можно. Мечущийся в постоянном движении взгляд Берегини оказался заперт в границах обезображенного лица Кати. Вместо пощечины сущность коснулась ее острого некрасивого подбородка листиками ногтей, что вдруг стали мягкими, провела ими по бугристым от шрамов щеке и носу и начала таять. Растворяться зеленым туманом, чтобы, намотавшись на руку призрачной шалью, исчезнуть в расширенных глазах перепуганной девушки. «С этого момента Екатерина — хранительница родового очага!» — дед обращался к нам. «Пусть каждый, кто ранен, кто нуждается в душевном тепле и утешительном слове, идет к ней. Именно так и должно быть!» Он вздохнул с натугой, словно ощутил на плечах всю тяжесть прожитых веков. «Так и должен заново начаться мой род. С тепла, с хрупкой надломленной женщины!» Это было что-то вроде ритуала. Я не был уверен до конца, но в родах ведь существовала иерархия, а значит, имелись и какие-то титулы. Должности, что ли? Первый глашатай, второй глашатай или вот хранительница. Даже Ганс упоминал об этом, но правда в контексте выращивания духа. Чтобы дух рода снова обрел полную силу, нужен был полный расклад иерархии. И именно этим сейчас занялся дед. Когда Катя попятилась, пискляво бормоча какие-то невнятные благодарности, вперед сам выступил Гера. Взгляд деда ненадолго сделался тяжелым и... полным грусти. Он нахмурился, как если бы в случившемся с семьей пацана виноватым считал себя. «Я готов», — выпалил Гера. На мгновение показалось, что дед считает иначе. Пальцы его отпрянули от груди, он задумался, потемнел лицом, словно бы из памяти лезло что-то нехорошее, что-то настырное, но очень важное. В конце концов он сморгнул на вождение и все же произнес: «Я называю тебя, Герман, частью рода Велес, и дарю тебе сущность. Поглоти ее!» За ладонями патриарха тенетами тянулся туман. Он скручивался и свивался невесомыми нитями, но только чтобы в следующую секунду вновь распасться на мельчайшие бессвязные капельки. Иногда в нем мелькала морда, глаза закрыты, и за ненадобностью давно поросли серой шерстью, линия сомкнутой пасти гнутая, длинная. Почти улыбка от уха до уха. И в центре морды дыра одной единственной ноздри под обломком короткого носа. Уж не знаю почему, но Хмарника я представлял себе иначе. Впрочем, как и Лиха ведь. Гера не медлил. Более того, он чуть ли не выхватил сущность из рук деда. Хмарник не имел ни малейшего шанса на побег. Руки пацана вошли в туман, и тот окутал его. Сущность завелась вокруг поэта. Морда попеременно возникала то над его плечом, то над головой, то за спиной или прямо перед ним. А Гера смотрел на это безобразие взглядом бывалого хирурга. «Покорись!» Кружение прервалось, как и не было. Пацан втянул туман сущности, как дым за школьным углом при виде приближающегося завуча. И вдруг запрокинул голову. Будто тот самый дым сигаретным-то был лишь отчасти. Раскрыл глаза, уставился вверх и... «Красиво! Какие же они все красивые! Кто? Кто они?» Над нами не было ничего, лишь серость и непонятная мгла. Не застывший бетон низкого непроглядного неба меж сферами бытия. Но Гера... видел там что-то еще. Точнее, кого-то. Он улыбался. Робко, но улыбался. Впервые за все время, что я его знал. А потом он посмотрел себе под ноги и со вскриком отпрыгнул, словно бы из-под земли к нему тянулись полусгнившие руки. Но уже в следующий миг Гера рухнул на четвереньки и с истошным криком принялся колотить в несуществующую землю по мальчишески хлипким кулаком. «Исток!» Громом грянул голос патриарха. «Проклятье в нем проявилось сразу! Другого и не ждал!» Гера вопил срывающимся голосом и бил, бил, бил, будто надеялся разнести на части эту сферу мироздания. И в какой-то момент почудилось, что у него это будто бы даже получается. Призрачные деревья зашумели, с них слетели и вмиг смолкли крикливые птицы, сгинули вообще все звуки, кроме крика, заливающегося слезами пацана. «Мам! Па!» Там, глубоко, в видимой им одним беспросветной пасти ничто, Гера разглядел родителей.